Глава 9. Алька. На пороге аудитории появился чужак. Я моментально подалась вперед, и тихий рык сорвался с губ. Он моментально обратил на меня внимание и застыл в выжидательной позе. Высокий, примерно как Макс. В плечах совершенно не уступает. Энергетика слишком мощная для простого волка. Он бета, но чей? Его нет в списке стаи. С кем он приехал, что хочет и какие проблемы за собой привез. Пока девочки томно вздыхают, увидев шикарного мужика, я играю с ним в совсем недобрые гляделки. Это для людей 2 метра роста, темные волосы и хищный оскал привлекательные и необычные. Для меня — норма. Я и лучше волков видела. Впервые я вижу на оборотне татуировки. Под белой рубашкой отчетливо видны забитые руки. Да и на груди просвечивает. Плохо иногда обладать острым зрением, хотя и ему не мешало бы носить более плотные рубашки. Заминка длилась несколько секунд. Но мне было и этого достаточно, чтобы понять, ждать беды от него. Он же с гордым видом осмотрел поточку и подошел к столу нашего преподавателя, закидывая сумку с ноутбуком. «Добрый день, лодыри, тунеядцы, бездельники». «Почему же бездельники?» Послышались голоса ребят с галерки. «Студенты всегда бездельники, пока сессия не клюнет в одно место». «А вы, собственно, кто, чтобы с нами в таком тоне разговаривать? У нас лекция сейчас, а вы явно заблудились. Городом». Опережая всех, выдаю довольно грубо, чем удивляю всех. «Да, такое поведение совсем не вяжется с милой и улыбчивой Аленкой. Ведь для всех я сладкая шоколадка». Ласковая кошечка, которая может только мурлыкать и всех утешать. А тут прямо Мегера. Ничего, переживут легкое разочарование. Меня волнует лишь посторонний на территории отца. Кто он? Что нужно и откуда? Неужели отшельник, и все начнется заново? Волканов Борис Сергеевич, ваш новый преподаватель по дисциплине компьютерные технологии и 3D-визуализация проектов. Ваш старый преподаватель попал в больницу и пригласили меня. Так что минимум зимнюю сессию будете сдавать мне. Я удовлетворил ваше любопытство, милая дама. Вот так и хочется ответить в тон, но надо сдерживаться. После пары выясню, кто такой и что он здесь забыл. На данный момент — да. Кривлю губы в улыбке, которая больше похожа на оскал. Пара проходит очень напряжно. Борис Сергеевич то и дело бросает в мою сторону взгляды, но никто не замечает, слава Луне. Вот только у Ирины вид бледный. Неужели от меня так сильно фонит напряжением? Надо успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Минут через 20 удается взять себя в руки и сосредоточиться на предмете. К моему удивлению, волк хорошо рассказывает. Много демонстрирует, значит, не первый день выступает перед студентами. Но это и напрягает сильнее всего. Он давно в стае и просто не показывался? Или засланный враг? В голову то и дело лезут непрошенные мысли, сбивая с нужного настроя. Взяв телефон, хочу написать отцу. Но не решаюсь. Вдруг мне просто забыли сказать, а я зря панику создаю. Охрана в здании, они видели волка. Если бы он представлял опасность, мне бы уже сообщили, и это минимум. Максимум — эвакуировали. Ну а теперь предлагаю посмотреть ваши умения в 3D-моделировании. А для этого предлагаю сделать перекличку. Всех сразу не смогу запомнить, поэтому заранее прошу прощения. Начнем. И тут пошла жара. Особо смелые и безбашенные девчата — вставали с мест и демонстрировали себя. Ну, естественно, всем свободным самочкам хотелось покрутить хвостом перед таким самцом. Вот только беда. Ему по душе явно фигуристые волчицы, а не человеческие фитоняшки. Знаю я основные вкусы мохнатых. Если вы не его истинная, то даже в качестве развлечения не обратят на человека внимания. «Белозарова Алена», — раздается мое имя. Не встаю, только смотрю прямо в его глаза. «Егоровна, раз уж там не написано, Вот так волчара. Я не полезу за словом в карман. Всех, значит, по отчеству назвал, а меня нет? Нехороший блеск в глазах заставил волчицу поджать ушки. Какой бы храброй и сильной я ни была, перед таким противником могу не выстоять. Нет, мне определенно стоит начать заниматься. Макс будет недоволен моей просьбой научить драться, но ему придется смириться. В противном случае пойду к маме и папе. «Не рано по отчеству», — вскинув бровь, интересуется чужак. «А я разве чем-то отличаюсь от других, чтобы называть меня без отчества?» Вопросительно вскидываю бровь. «Подловила, Алена Егоровна. Вот ты и иди к доске». Снова рыкнула. «Да что он за вольности себе позволяет? Я Альфа. Где элементарное уважение?» «Да ладно уважение, субординация человеческая. Он педагог, я студентка, а он как с подружкой со мной». Нехотя вышла из-за длинной парты. К счастью, с моей стороны больше никто не сел. Стала рядом с ним у стола и ждала вопросов. На экране появились две 3D-модели. Одна и та же вариация кресла, но только на первый взгляд. Не понимаю, чего он от меня хочет, и поворачиваюсь, чтобы услышать задание. «Итак, Лена». От искажения имени глаз задергался. «Ненавижу, когда путают, да колик ненавижу». «Меня зовут Алена, а не Лена. Прошу не коверкать имя». «Прошу простить. Разве вас домочадцы так не называют? Алена, это ведь так старомодно». С пренебрежением бросил в мою сторону, отчего я стала злиться еще больше. «Как меня называет семья, вас не касается и касаться не должно. В чем ваш вопрос, Борис Сергеевич?» «Вопрос так вопрос. Почему первая модель менее проработана, чем вторая? Ответ по типу «разные версии программ» меня не устроит. Нужны конкретные плюсы и минусы разных версий, их отличия и как можно довести в старой версии макет до современного уровня». Хотелось послать его куда подальше, но, натянув милую улыбку, начала отвечать на поставленный вопрос. Выложилась по максимуму. Даже рассказала два метода доработки в старой программе, чтобы разница в макетах была почти незаметна. Гордилась собой, потому что знала, ответ идеальный. Имея достаточно средств, я поигралась во многих программах, поэтому уверена в своих знаниях. Дядя Олег даже один раз на меня ругался, потому что я умудрилась сломать версию. Ну как ругался? Так попыхтел пару минут и починил все. «Неплохо. Но недостаточно, чтобы получить у меня автомат. Мне намекнули, что вы идете на досрочную сдачу сессии, Алена». Специально выделил имя, отчего захотелось закатить глаза, но я сдержалась. Почти. Цокнула немного. «Так вот, спешу вас огорчить, я не дам разрешения сдавать мой предмет раньше других ребят. Если бы вы были на уровень выше, тогда да. А так, я вижу вас избалованную девчонку, мнящую себя невесть кем. Садитесь. Тройка». «Что? Да кто вы такой вообще? Я знаю, на отлично. Это вы тут какой-то малознающий. Пришли и пытаетесь свой статус показать? Да вы сами хоть работали в этих программах? 3D-арт используют только слабаки. Нормальные дизайнеры стараются осилить 3D-стиль, потому что там есть возможность не просто сделать фактурность, но и управлять вариантами поверхности от глянца до затертости определенного уровня. Арт этого не может. В нем заложены только базовые варианты». «Поздравляю с опытом. Но у стиля тоже есть ряд недостатков, и они куда важнее единственного плюса с фактурами. Тройка». Хотела продолжить спор, потому что во мне все кипело и требовало выхода. «Продолжите? Будет два». Смотрел на меня выжидающе, явно проверяя, насколько я готова прогнуться под большого и сильного. Вот только не угадал. Играть в гляделки я не собираюсь. У меня для этого есть штат охраны. Отец, братья и муж. Последний, правда, далеко, но это поправимо. Если я позвоню и скажу «фас», он этого приблудного в порошок сотрет. Хоть не допуск ставьте, вы некомпетентны. И я надеюсь, что деканат в ближайшее время найдет достойного преподавателя. а не жулика с улицы. Схватив сумку со стола, вылетела из кабинета под всеобщее удивление. Не могу там оставаться. Сорвусь. «Дан, привет. Можешь говорить?» Вылетаю из здания института, набирая родной номер, который знаю наизусть. «Да, сестренка, что случилось?» «И почему брат сейчас уехал на соревнования?» «Нет, понятно, почему. Он ведь у меня футболист, капитан команды. Пытается быть как все, чтобы особо не выделяться на фоне других студентов. Хотя статус завидного паренька к нему приклеился. Богдан единственный, кто понимает меня с полуслова. В стае числится некий Волканов Борис Сергеевич». «То есть ты была на грани оборота только от его присутствия?» В который раз переспрашивает Лиза. «Да, и мне совершенно это не понравилось». Грея руки о кружку с чаем, села в кресло напротив подруги. «Вот Лизу могу легко назвать таковой. Мы хоть и не выросли вместе, но с тех пор, как ей исполнилось 18, мы были не разлей вода. Волчица переехала в столицу на учебу, и как-то все у нас с ней завертелось. Совместные прогулки, общение, плюс наши истинные братья. Весело, однако. И сегодня всю правду я рассказала только ей. Брату не смогла. Он бы запер дома или даже отправил к отцу. Одно дело посторонний волк, а другое — взаимная неприязнь и агрессия. Тут не отвертишься. А с Лизы взяла слово молчать. Я бы на твоем месте все равно рассказала. Все же это ненормально, что эмоции выходят из-под контроля. Алька, может, пару дней пересидишь дома, пока Альфа ищет информацию о нем? Все будет нормально. У меня пар с ним завтра нет. Отставив кружку, беру ее ладони в свои. Правда. Многие считают меня ранимой и чувствительной. Но девушка напротив куда более нежная особа, нежели я. Сентиментальности в ней через край. Не представляю, как она с таким характером будет работать врачом даже среди оборотней. Лиза ведь пропускает все и всех через себя. Не остается равнодушной ни к одной проблеме. Антон ее иногда ругает за это, но потом, тяжело вздохнув, целует и дышит в сторону со своим мнением. Мне вообще кажется, что они самая счастливая и легкая пара среди всей нашей веселой семейки. Единственное препятствие на их пути — учеба мохнатой. Но Тошка знает, как это важно для будущего, пока отпускается спокойной душой. Ведь полноценной самкой от нее не пахнет. К его счастью, Сафонова спешит закончить учебу и благодаря знаниям, что ей передала тетя Полина, уже перепрыгнула через 2 курса. Правда, дядя не в курсе. Сюрприз будет отличный ему. «Я боюсь за тебя, Аль. Вдруг он и правда отшельник?» Тема изгнанных волков до сих пор эхом отдается в каждом из нас. «Да, ни я, ни Лиза, к счастью, не застали те времена в осознанном возрасте. Но помним, как родители периодически вздрагивали при появлении чужаков. А мама... Луна, страшно вспоминать, как она пострадала от их лап. Ни мохнатые, ни тот уровень в глазах стаи не стоит пережитых страданий. Их история вызывает мурашки. Отказ отца, побег мамы и тети Поли, потом отшельники нашли беглянок. Порванная спина и прощение истинного, когда тот был на грани. Нет, я бы не хотела пережить такое на своей шкуре. Как еще муж держится? Не знаю. И не хочу. Еще и поэтому не хочу, чтобы кто-то знал о моей стычке с чужаком. Воспоминания свежи, и теребить заживающую рану не стоит. Хватит с них потрясений на этот век. Лизочка, родная, поверь мне, я не чувствовала угрозы. Только агрессию, природу которой еще предстоит выяснить. На выходных поговорю с отцом, и все наладится. Ладно, уговорила. Но кое от кого допроса не отвертишься. И показала глазами на метку. Мне же оставалось смутиться, покраснеть и отвести глазки в сторону. Когда вы успели? В пятницу. И я начала свой рассказ, надеясь, что мне не прилетит оплеухи за то, что начала не с этого.